Воздействовать на совершенно мудрого значит воздействовать на его следы. Следы — это нечто уже ушедшее. Они не могут откликаться превращением мира. Можно только чтить их и держаться их. Разве можно, руководствуясь следами, иметь власть над беспредельным? Совершенно мудрый воистину может отбросить мудрость, презреть знание и вернуться к сокровенному пределу вещей. Когда предел каждой вещи осуществится в мире сокровенного, тогда ее след может быть использован для ее пользы. Всякий предмет — это такой след вещи. Этот след можно использовать, и потому его зовут орудием. Паук и жук-скоробей при всей их ничтожности могут выткать сеть или скатать шар без всякой помощи мастеров. Всякое существо имеет свои способности. Хотя способности их различны, они едины в том, что могут использовать их в своей жизни. Вот что означает «мастерство, подобное неумению». Поэтому умеющий использовать людей использует тех, кто искусен в выделке квадратов, для выделывания квадратов, а тех, кто искусен в выписывании кругов, для того, чтобы писать круги. Он каждому дает возможность применить свое умение и жить по своей природе. Он не требует от своих людей, чтобы они обладали необыкновенным искусством. Вот почему способности, врожденные каждому, выглядят подобными неумению, однако же исход совместных усилий разных людей предстает как великое мастерство. Таким образом, если найти применение естественным способностям каждого, можно отказаться от угломеров и циркулей и отрубить пальцы искусным мастерам. Хотя Яо предоставил поднебесный мир самому себе, его след состоял в том, что он управлял миром. Хотя порядок и смута отличаются друг от друга в том, что последующие поколения утратили праведный путь и погрязли в раздорах, сущность того и другого состояния одинакова. Поэтому вместо того, чтобы восхвалять Яо и порицать Дзе, лучше забыть о них обоих.